А потом мужчина споткнулся о пень. Эта русалка догнала его и уставилась на него своими большими рыбьими глазами, а затем сказала: «Оставьте ее в покое, оставьте ее в покое». Его привлекли эти глаза, и он потерял сознание, когда он проснулся, его жезл и ведро и, конечно же, маленькая русалочка тоже исчезла. После того, как рассказ закончился, Летиция облегченно вздохнула, в то время как другая девушка выглядела немного разочарованной. Это, очевидно, ложь, которую он произнес, потому что он не выглядел бы круто, если бы вернулся после того, как не смог поймать рыбу. Я не скажу, что русалок не существует, но они не так распространены, как гоблины, и не будут появляться часто, как это происходит каждый день. Ну, наверное, ты права. Не то чтобы они рожали за один раз сотни детей, как обычная рыба. Девушка, которая рассказала эту историю, похоже, тоже не полностью поверила слухам, поскольку она скрестила руки и попросила у Летиции вторую порцию еды. Кстати, что случилось с Широн? Сейчас довольно тихо, может быть, вздремнул днем? Широн, ну, Широн стал еще больше влюблен в Феодала с тех пор, как он его обнял. Он брал одежду с запахом этого человека, оставленную после его первого посещения, и нюхал ее, лихорадочно утешая себя. Он должен знать, что если он будет слишком много заниматься этим, его собственный инструмент может стать больше. О чем ты говоришь? Но Широн симпатичен своей неоднозначной внешностью. Если вы сохраните это в секрете от моего мужа, я бы не прочь помочь ему перестать быть девственником, понимаете? Да, я тоже стремился к девственности, Широн. Думаю, из его губ вырвутся милые стоны. Ну, это, я не думаю, что это возможно. После того, как Летиция отказалась от двух девочек, они не особо зацикливались на этом и вернулись к своей трапезе. Он выглядит из тех, кто в порядке со своей сестрой. Но мы ведь не можем предложить это, правда? Разве это не нормально, если Летиция поможет ему потерять девственность? Пока она использует противозачаточные средства, проблем не будет. Летиция никак не могла сказать им, что Широн больше не интересуют девочки. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Лето. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Друг короля Олесса. Граждане. 159.000. Центральный город Рафин. 23.000. Линдблум. 4000. Частная армия. 10900 человек. Потерянная пехота 100. Пехота. 5400. Кавалерия. 800. Лучники. 750. Луковая кавалерия. 3950. Пушки. 12. 3 повреждены. Активы. 300 золота. Сексуальные партнеры. 205. Родившиеся дети. 46. Глава 192. Глава 192. Повторюсь, наша цель не захватить Атара. Если вы передадите восставшего православного Маграда и адекватную сумму компенсации, мы немедленно выведем наши войска из города. Я сижу за столом напротив феодала Атара и Изабеллы. Леопольд стоит позади меня со своим типичным безразличным выражением лица. Я хочу решить этот вопрос путем переговоров, как просил Гилдресс, но она не сотрудничает. Я не знаю о повстанцах, о которых вы говорите. Ответ будет один и тот же, сколько бы раз вы ни спрашивали. Мы застряли на этом этапе. Такие оправдания не работают. Мы уже арестовали нескольких ключевых командиров повстанческих сил, скрывавшихся в этом городе, и выслушали их показания. Мы знаем, что вы согласились сделать этот город главным штаб-квартирой православного Маграда по просьбе человека по имени Максимилиан. Изабелла склоняет голову на бок, притворяясь невиновной, как только имя Максимилиана упоминается. Как только моя кавалерийская часть прорвалась за линию обороны и вторглась в город, парламент Атара решил сдаться. В результате армия Атара перестала сопротивляться, однако Изабелла не согласилась и настояла на том, чтобы оставаться враждебной до конца, отчасти вынуждая парламент и помощников согласиться. Поскольку Атара был центральным узлом православного Маграда, большинство высших руководителей были задержаны, когда мы наводнили город. Две самые важные вещи по-прежнему остаются неизвестными, а именно лидер Максимилиан и местонахождение средств, которые он скрывает. Если мы позволим ему сбежать с деньгами, это определенно создаст нам проблемы в будущем. Мэр, почему вы зашли так далеко, чтобы защитить его? Он враждебен не только нам, но и окружающему полюсу. Даже если бы у вас было какое-то соглашение с ним, никто не стал бы обвинять вас в том, что вы бросили его после того, как он бросил вас. На самом деле, я думаю, что эта бессмысленная трата времени снижает доверие к вам. Я же сказала вам, я не понимаю, о чем вы говорите. Горожане, возможно, были временно заставлены молчать старейшинами парламента, но, если город и дальше будет оккупирован вами, я уверена, что люди не смогут молчать. Если хочешь уйти, сейчас твой шанс. Такими темпами мы никуда не денемся. Городские окрестности находятся под наблюдением, но вероятность побега увеличивается с течением времени. У нас не было бы выбора, кроме как провести честный обыск во всех домах, где он может спрятаться. У Леопольда тоже не похоже, что есть другой вариант. Этот Максимилиан, какой он жалкий мужчина, прячется за женской задницей. Размышляя о неприятностях, через которые мне придется пройти, я бормочу свои жалобы себе под нос. Что это было? Мои слова не были адресованы никому конкретно, но Изабелла вспыхнула. Максимилиан не такой дикарь, как ты, не обращай на меня внимания. Кажется, ты хорошо с ним знакома. Понятно, вот как это бывает. Я подаю знак Леопольду глазами. Леопольд, что ты думаешь о Максимилиане? Судя по моим наблюдениям, он подлый трус с точки зрения внешности. Он, вероятно, ужасно уродливый человек. Мы намеренно разговариваем достаточно громко, чтобы Изабелла могла услышать, и она краснеет от гнева. Что ты говоришь, ни разу не встретив его? Он намного красивее тебя, к тому же огромный. Нет, не обращай внимания на то, что я сказала. Понимаю, я думал, что это странно прикрывать православные Маграды без какой-либо особой причины. Судя по тону парламента и жителей Этера, они, похоже, не поддерживают православного Маграда. Это означает, что Изабелла, должно быть, сделала Максимилиану личное предложение, основанное на романтических чувствах о том, что этот город станет их оплотом, и продолжает укрывать его, даже когда мы говорим про него. Судя по тому, что мы вкратце видели в Изабелле, она позволяет своим чувствам проявляться внешне, как ребенок. Если этот парень привык быть с женщинами, он мог легко манипулировать ею, как хотел. Мы вдвоем выходим из комнаты для встреч, чтобы обсудить наши следующие шаги. Лорд Хардлет, если ею движут романтические чувства, то она не будет тронута никакими причинами или логикой. Верно, если она влюблена, то уговорить ее деньгами или угрозами наказания не получится. Если ты не против проявить силу, мы могли бы пытать ее, чтобы она заговорила. Этот вариант исключен. Я пообещал Гилдрессу, к тому же она женщина. Я снова смотрю на Изабеллу. На вид ей чуть меньше 30, хотя ее надутое лицо, когда она отводит взгляд, заставляет его казаться более детским. Ее рост составляет около 170 см, что довольно много для женщины, и ее слегка соблазнительные глаза и длинные до пояса рыжие волосы производят впечатление упрямого сорванца. Она не самая обаятельная, хотя мне все еще любопытно, какая она женщина. Лорд Хардлет, у меня есть предложение. На этот раз я полностью одобряю план Леопольда. Итак, ты наконец начинаешь понимать меня лучше. Я просто считаю, что это лучший способ действий. Я договорюсь о деталях операции. Тогда я дам отдых своему телу и своему члену, чтобы подготовиться к этому моменту. Ночь. Похоже, Леопольд хорошо поработал. Я жду в гарнизоне до захода солнца и снова направляюсь в резиденцию мэра. Однако у меня нет предварительного согласия Изабеллы или парламента. Это 100% нарушение границы. Я иду по коридору и прохожу мимо горничной, которая ходила по ночам. Горничная не издает ни звука, лишь мельком взглянув на меня, прежде чем отвернуться и сделать вид, что ничего не видит. Леопольд, должно быть, что-то сделал, чтобы горничные и охранники, работающие по ночам, смотрели в другую сторону. Несмотря на то, что меня видели многие слуги, мне не составило труда добраться до спальни Изабеллы. Я прикладываю ухо к двери и слышу слабый чей-то голос. Я тихонько открываю дверь и вхожу в комнату, чтобы убедиться, что человек не замечает моего присутствия. Свет проникает через щели и освещает темную комнату, но женщина, поглощенная собственными действиями, не заметила разницы. Инен, мои возлюбленные, я хочу его поскорее сразу после того, как эти ребята уйдут. Больше. Судя по влажному трению и мягким стонам, Изабелла, должно быть, мастурбирует. Не стоит развивать привычку подслушивать женщин, когда они сами себе доставляют удовольствие, поэтому мне придется быстро наброситься на нее. Максимилиан кончил. Когда тело Изабеллы начало дрожать, Я ложусь на кровать. Женщина тупо смотрит, ее пальцы все еще находятся во влагалище, в ответ на внезапное появление фигуры в форме человека. А затем проходит несколько мгновений, прежде чем лунный свет освещает меня, и Изабелла кричит, как будто она горит, понимая, что я был там. «Почему ты здесь? Ты наглый парень, ННГХ. Если я позволю ей закричать, это может затронуть тех, до кого Леопольд не дошел. Я прикрываю рот Изабелле и сажусь на нее. Будь спокойна, не суетись. Мммммммммм». В этот момент из коридора послышался скрежет и шаркающий звук. Эти звуки имеют металлическую природу, поэтому они не могут исходить от туфель горничной, а это значит, что приближались охранники. Изабелла немедленно усиливает борьбу, отрывая рот от моей руки. «Охранники, есть подозрительный человек, поторопитесь и уберите его». Звуки шагов ненадолго прекращаются, но затем возобновляются, проходя мимо передней части комнаты, как будто ничего не произошло. Значит, именно этих солдат Леопольд повернул на нашу сторону. Никак, на лице Изабеллы появилось выражение смирения, поскольку она знала, что охранники не могли ничего не слышать, а скорее игнорировали звук. «Не корчи такое лицо, я не собираюсь делать с тобой что-то плохое. Думаешь, я поверю тебе в этой ситуации? Что ж, я думаю, я должна тебя выслушать. Так зачем ты пришел?» Так как она не так давно мастурбировала, ночное белье Изабеллы довольно испорчено, одна из ее груди обнажена, край рубашки закатан к животу, ее гениталии полностью обнажены, а мое тело находится между ног, которые она раздвинула. Это не то, чего вы боитесь. Другими словами, я хочу воткнуть свой стержень в твою нору, я снимаю рубашку и становлюсь полуголым, пока нахожусь в ней. Какая разница, ты собираешься меня изнасиловать? Да, я снова прикрываю рот Изабеллы, когда она повысила голос. Нет, я не насилую женщин, поэтому я заставлю тебя принять меня. Я убираю руку от ее рта и жду ее ответа. Не будь смешным. Вы ожидаете, что там будут женщины, которые просто скажут: «О, это так?» и раздвинут для вас ноги? Двигайся, слезай с меня. Изабелла машет руками и ногами, чтобы освободиться от меня, но каждый раз, когда она это делает, ее рука ударяет по моему члену, который постепенно становится все сильнее из-за глупости девушки. «Му, разве ты не видишь, что делаешь мне больно? А, эй, что это такое? Не похоже, что из моей промежности вырастает редиска или что-то в этом роде. Конечно, это мой член. Ты твой член, все это». Изабелла перестает сопротивляться и, удивившись, осторожно гладит выпуклость на моих штанах. Похоже, она заинтересована. «Да, осторожно прикоснись к нему. Я приподнимаю бедра, чтобы ей было легче почувствовать его форму через мои штаны». Живая девушка несколько робко поглаживает мой член. Он достигает здесь он намного больше, чем его. В конце концов, она действует более очаровательно, и мой член становится все больше и больше от нежной стимуляции. Он все еще становится больше, конечно, он встал только на 80%. «Вот, я дам вам посмотреть поближе». Я снимаю штаны и открываю свой член. Мой член вскакивает перед ее лицом, когда он освобождается от оков. Изабелла тихонько ахает, хотя глаза ее не закрываются от страха. Он не только большой, он толстый и прочный, почти как член какого-то монстра. Это может быть неосознанная реакция, но рот женщины постепенно открывается, и ее милый розовый язычок тянется ко мне. Прямо перед тем, как ее язык коснется кончика, я спрашиваю ее: «Ваш язык торчит, ты хочешь пососать?» Это не так, просто удивился, насколько он был большим, вот и все. Изабелла взволнована и быстро прячет язык в безопасном рту, дистанцируясь от меня. Похоже, она больше не собирается кричать. Ее реакция похожа на реакцию Катрин. В таком случае она должна быть настоящей нимфой. Я гонюсь за ней и снова приказываю ей коснуться моей удочки. «Разве ты не хочешь вложить это в себя? Я обязательно доставлю тебе удовольствие». «Уу, ты это, мне немного интересно вообще-то, неважно, это из-за Максимилиана?» «Я ничего не сказала. Причина, по которой Леопольд помог мне в этом ночном визите, заключалась в этой причине, чтобы разорвать чувства Изабеллы к Максимилиану. Именно по этой причине было принято решение обнять ее. Тогда давайте сделаем так, я помогу тебе кончить. Это не считается изменой, если нет проникновения». Я даже не жду, пока она ответит, поднимаю ее бедра и прижимаюсь губами к ее влагалищу. «Хан, ау!» Она визжит высоким голосом, но не сопротивляется. Похоже, у меня есть ее согласие. Более ранняя мастурбация Изабеллы, вероятно, как-то связана с этим, но вскоре ее влагалище начнет переполняться соками. Вместо мягких и медленных поддразниваний более сильные и энергичные движения лучше работают с и без того насквозь мокрой киской. Я делаю усилие хлюпать громче, чтобы она могла слышать звуки, исходящие из ее промежности, иногда посасывая ее клитор, а затем проталкивая свой язык так далеко, насколько это возможно, во внутренние складки. Ау, ау. Она корчится от удовольствия и кладет руки мне на голову. Она не пыталась оттолкнуть меня, а скорее пыталась не дать мне остановиться. Пуха, что случилось? Это было лучше, чем техника Максимилиана. Это было так внезапно, он так долго не использовал свой рот, что более важно, не останавливайся. О, так он ее не облизывает, какой расточительный парень. Я снова прижался ртом к ее влагалищу и лизнул, потирая ее клитор своим носом и давая ей отличную стимуляцию. Изабелла корчится от удовольствия, стонет, постепенно приближаясь к кульминации. И вот, наконец, она достигает зенита. Ау, кончаю, я кончаю, из-за твоего рта. Обе ее руки тянутся к моей голове, и она давит сильнее, чем когда-либо прежде. Чтобы усилить удовольствие от ее оргазма, я беру ее персик в рот и сильно посасываю, стараясь не причинить ей вреда. Ах, ах, ах, а-а-а. Когда Изабелла запрокидывает голову, из ее отверстия мне в рот хлещет волна жидкости. Женщина кажется намокшей, поэтому количество сока, которое вытекло, было огромным. Если я уберу свой рот, мне будет казаться, что я проиграл ей. Мне просто нужно выпить все до последней капли. Ха-ха, какой невероятный оргазм. Измученная женщина погружается в длительное ощущение удовольствия, когда я перекатываю ее на живот. Моя очередь пользоваться этим местом в следующий раз. Фуе, ах, ты не можешь. Ослабленная Изабелла внезапно прикрывает гениталии. Я думал, что смогу просто поднять ее настроение и вставить его, но я думаю, что нет. Может, ей нужен еще один толчок. Тогда почему бы тебе просто не воспользоваться руками? Это не будет считаться обманом. Уу, это так жарко и тяжело, я никогда не думала, что такой член на самом деле существует. На самом деле мы находимся в положении, когда собачий стиль возможен, но она не поднимает свою задницу и прикрывает свою дырку рукой. Однако я все еще могу тереться своим членом по ее телу, не проникая в нее, вместо этого скользя своим членом по тыльной стороне ее руки. Ее рыжие волосы, рассыпанные по кровати, скрывают ее плечо и спину, вызывая усиление возбуждения от того, чего я не вижу, и еще больше усугубляют мою эрекцию. Каждый раз, когда я трусь о нее своим членом, я вижу, как кончики ее ушей становятся все более красными. Такое отношение ранее также сигнализирует мне, что ей явно нравятся большие инструменты. Тебе нравятся большие члены? Я люблю это. Ну я не люблю их. Они просто мужественные. Тогда не торопитесь, чтобы смаковать это. Я буду натирать вас им сколько угодно. Я медленно перетаскиваю свою длину взад и вперед, чтобы она не забыла размер и обхват. Затем меняю тему. Я думаю, ты хорошая женщина. Почему у вас такие глубокие чувства к Максимилиану? Он из тех людей, которые прячутся в подвале какого-нибудь дома, оставляя вас наедине с собой. И когда он обнимает меня и доводит до оргазма, это так хорошо, и его член тоже большой. По моим предыдущим ласкам я также мог сказать, что тело Изабеллы очень чувствительно, и у нее довольно непристойный нрав. Мужчина, который хоть немного знает, как обращаться с женщинами, легко может отправить ее на небеса. Так что не потому, что Максимилиан был в высшей степени талантливым бабником. Изабелла, так я опытнее или он? Женщина смотрит на меня, слегка опешив. Он мог заставить тебя кончить своим ртом? Да-да, но оргазм был не таким сильным. А его член, что больше, мое или его? Я прижимаю свой член к ней, чтобы она могла почувствовать его форму. Ваш, он большой, но явно не такой большой, как этот. Она указывает его размер руками. Всего лишь, но он бы как следует ласкал все мое тело. И прежде чем она успела закончить фразу, я обнимаю ее сзади, облизываю плечи, протягивая руку под ней и хватая ее за грудь одной рукой. Другая рука нежно касается ее шеи и слегка трет ее. Естественно, я не перестаю тереть ее промежность своим членом. Ах, нет, ты только чуть-чуть меня тронул. Я продолжаю гладить и поглаживать, и в конце концов тело Изабеллы краснеет. Ее действительно легко возбудить, поэтому она, вероятно, будет беспомощна, когда я войду в нее вот так. Как бы ни было, моя техника тоже не такая уж плохая. Если вы позволите мне войти, я смогу заставить вас почувствовать себя еще лучше. Я слегка стучу кончиком своего члена по руке, защищающей ее влагалище. Но это было бы ему изменой. Я тоже поклялся любить только его. Хотя Изабелла в слезах, она не отталкивает меня. Представьте это в своем уме. Мой член войдет в тебя, возможно, в мгновение ока достигнет спины, а потом я врежу его тебе в матку. А-а-а, моя матка, хлопни ее. Изабелла бессвязно бормочет, пытаясь повторить то, что я сказал. Кроме того, вы можете это почувствовать. Кончик моего стержня шире твоей дыры. Он определенно хорошо поцарапает тебе внутренности. Он будет задевать вашу точку Г, растягивая ваши отверстия и погружаясь глубоко в ваш канал. Соска простягивания этот огромный член войдет в мою дырочку, рука Изабеллы становится бессильной, и защита вокруг ее киски постепенно снижается. Я подношу рот к ее уху и шепчу: «Почему бы тебе не полюбить меня и не позволить себе чувствовать себя хорошо, Изабелла? Если ты хочешь, чтобы я был внутри, просто убери руку». Ах-ау-ау, в этот момент ее рука быстро отдернулась, обнажая задницу и влагалище. «Тогда я приму это как хорошо». Я прижимаюсь к ее спине и хватаю ее за плечо, без колебаний вставляя свой мясной стержень в ее гениталии. Как я и сказал женщине, мой член царапается о ее внутренние стенки и встряхивает изнутри, когда вся длина проходит через мясистую оболочку и достигает самого конца. Ах, изменила. Я не колеблюсь, когда мне, наконец, удалось его вставить. К тому же женщина этого тоже не захочет. Я с самого начала яростно качаю бедрами, непрерывно ударяя в самую глубокую часть ее близости. Ее голос был бы слишком громким, поэтому я кусаю ее, пока продолжаю трахать. С каждым толчком она поливалась любовным соком, и ее конечности вытягивались. Как легко возбудиться. Она ничего не может сделать, чтобы предотвратить манипулирование, когда ее тело такое непристойное. Это хорошо, со мной не лучше. Ха-ха-ха-ха. Изабелла сильнее прикусила подушку и в безумстве качает головой, из-за чего мне трудно сказать, согласна она или не согласна. Я хотя бы закончу то, что начал. Пока Изабелла неистовствует на животе, я полностью залезаю на нее и опускаю бедра. Ее приглушенные крики и звук брызг продолжались бесконечно, и даже я начинаю терять счет, сколько времени прошло. Приближаясь к неизбежной эякуляции, я поворачиваю голову прижатой девушки ко мне, чтобы вдвойне убедиться в ее чувствах. Какое лицо! Я нечаянно сказал что-то грубое. Ее тело, раскинувшееся, как сплющенная лягушка, выглядит довольно плохо, но лицо ничуть не лучше, если не хуже. Ее глаза полуоткрыты и закатаны, а язык неряшливо свешивается и прилипает к простыне. Слезы и сопли текут по ее лицу, а слюна стекает с ее рта, когда она задыхается, как кукла, сломанная удовольствием. Это так хорошо, большой член такой, ха-ха-ха-ха-ха, она больше не выглядит способной к умной речи. Я тоже должен скоро закончить ради женщины. Я собираюсь вторгнуться в твою матку своим членом. Вы можете забеременеть. Ахи, не надо. Я сказал тебе бросить Максимилиана и быть моей, а потом ты должна мне все рассказать, в том числе, где он. Если вы это сделаете, я сделаю вас счастливыми. Предать этого человека, но в конце концов, я чувствую себя невероятно, когда эякулирую в твоей матке. Лучше всего, что вы чувствовали раньше. Тающие, но пустые глаза Изабеллы расширяются. Я бы умерла от удовольствия, пока я кончаю. Я поднимаю бедра и меняю угол толчков. Я крепко сжимаю женщину и целую ее залитые слюной губы. Я кончаю. Ты украл меня. Мой член с неописуемым звуком проталкивается мимо ослабленного входа в ее матку. Стимуляция моего кончика, когда он трется о узкий проход, сбивает меня с толку, когда я освобождаю свой груз. Я это пошло и я никогда не чувствовал этого раньше. Нехорошо. Изабелла так сильно выгнула спину, что, вероятно, сломала бы себе позвоночник, если бы я не удерживал ее. В следующий момент она упала в обморок. В самую последнюю секунду перед тем, как она потеряла сознание, я уверен, что слышал, как она сказала: «Мне больше не нужен этот мужчина. Этот член намного лучше». На следующий день. Это действительно то, что они называют большим уловом. Как сказал Тристан, все высшие командиры православного Маграда, сопровождавшие мэра, а также спрятанные ими активы вытаскивались один за другим. Они прятались в водных путях, которые вытягивали воду и направляли ее по всему городу, который на первый взгляд казался недостаточно широким, чтобы вместить людей, но было широкое пространство, открывшееся посередине, по-видимому, созданное после использования первоначально полой область. Кроме того, оттуда была тропа, которая вела за город. Нам повезло, что они не убежали так быстро, как могли. Силья тоже вздыхает с облегчением. Мэр Изабелла была единственным человеком, который знал эту тайну о водных путях, поэтому они, должно быть, были уверены, что их не найдут. Поскольку моя армия тщательно наблюдала за этим районом, казалось, что они скорее подождут, пока мы отступим, чем попытаются сбежать и быть пойманными. Мы подтвердили людей, которых только что арестовали, и похоже, что мы успешно захватили всех командиров высшего звена. Хорошая работа. Мы понесли неожиданное количество жертв, но мы выполнили все наши задачи. Я киваю, наблюдая, как запястья вражеских командиров привязываются к их поясам веревкой. Один из них особенно вызывающе смотрит в этом направлении, точнее, на Изабеллу, которая стояла позади меня. «Сука, как ты посмела так меня предать, даже после того, как я проявил к тебе всю эту привязанность? Угу, так этого парня зовут Максимилиан, извини, но я украл твою женщину. Что тебе сказали, чтобы ты это сделала? Из-за денег, или, может быть, вы собирались получить статус в Галдонии?» Максимилиан неприглядно кричит, и пока я собираюсь молчать, Изабелла приближается к нему со спокойной манерой. «Теперь, когда я смотрю на тебя, ты в конце концов не такой уж и великий человек. Ха, кажется, что воздух в этом районе застыл. Прости, Максимилиан, я была наивна и считала, что ни один мужчина не сможет достичь твоего уровня». Изабелла берет меня за руку и нежно трется о нее щекой. Брови Сели приподняты, так что остановись, пожалуйста. После того, как он меня обнял, я узнала, что такое настоящий мужчина. Вот почему ваша нерешительная техника и член ниже среднего больше не нужен. С этого момента я буду получать любовь от величайшего члена на свете. Прощай, Максимилиан, я не думаю, что мы когда-нибудь снова увидимся. Получив такой холодный ответ, все мужчины рядом смотрят на него с сочувствием. Максимилиана увезли с открытым ртом в недоумении. Его привезут в столицу и там расстреляют. Я, вероятно, накормлю его последней приличной едой, чтобы он не преследовал меня, когда умрет. После битвы из активов, спрятанных православным Маграда, было конфисковано около 30 000 золотых в качестве возмещения ущерба, а Атара также заплатил около 10 000 золотых, чтобы компенсировать причиненный ущерб. Однако большую часть этого на самом деле сделали Гилдрессы и его солдаты. Изабелла терлась о меня своим телом, настаивая на том, чтобы заплатить мне, поэтому я решил принять деньги. Атара, сравнительно большой и богатый полис, хотя проиграть 10 000 золотых все еще больно. Более того, их солдаты, которые в значительной степени являются их гражданами, понесли большие потери, а городские стены, которые можно считать символом их полиса, были почти превращены в руины нашими пушками. Источником вины за все случившееся в конечном итоге стала Изабелла, поскольку мэр и горожане даже начали ее открыто критиковать. Если ее оставить одну, ей угрожает опасность быть убитой или граждане восстанут. Мы не можем забрать мэра, и я тоже не могу оставаться, чтобы защитить ее. Гилдресс говорил об обещании с отцом или что-то в этом роде, так что я позволю ему справиться. Теперь, когда его власть как короля приостановлена, у него должно быть много свободного времени. Несмотря на то, что он не может мобилизовать солдат, он все же может дать совет. Кроме того, я уверен, что лучше получить помощь товарища правителя, чем вмешиваться в дело такого полного аутсайдера, как я. Я отправлю письмо Гилдресс, загружу богатство, свяжу всех православных членов Маграда и отправлюсь в путь. Наконец-то закончилось. Вы сказали, что если бы какая-то мускулистая голова не делала ничего лишнего, нам было бы намного легче. Он сказал, что я могу позвонить ему, когда мне понадобится помощь, верно? Надеюсь, тогда он подготовился к каким-то экстремальным ситуациям. Несколько дней спустя, Эгир сама, курьер из Атара, прибыл. Вскоре после того, как мы покинули Атара, посланник догнал нас сзади, прежде чем мы даже достигли моей территории. Я смотрю на письмо, оно от Изабеллы. Был бунт или что-то в этом роде? Я прочитаю. Посмотрим, это письмо с извинениями. Извинения, мы уже получили компенсационные средства, поэтому я не думаю, что было что-то еще, что требовало использования экспресс-почтальона. Силья продолжает читать. Мой любимый Хардлет сама, мне очень жаль. Я чувствовала, что должна извиниться за наше временное расставание после того, как вы оказали мне услугу, научив меня тому, что такое настоящий мужчина. Расставание, я все больше и больше запутываюсь. Обеспокоенный за меня, лучший друг моего отца Гилдресс приехал на Атера. Я послал ему письмо, так что в этом нет ничего странного. А потом прошлой ночью он навязался мне, и я уступила его ухаживанием. С ужасающим членом, равным члену Хардлет сама, и удовольствием от него. Я поклялась стать женщиной Гилдресса. Какого черта? Это не значит, что моя любовь к тебе исчезла, но любовь к мужчине, обнимающему меня сейчас, просто не прекратится. Если ты когда-нибудь снова вернешься на Атера, пожалуйста, обнимай меня, когда захочешь. Я сразу же вернусь к тому, чтобы быть твоей женщиной, так что, что с этой женщиной? Силья бросает письмо на землю и наступает на него. Если взглянуть на него еще раз, вокруг пустых пространств есть влажные пятна, и он кажется странно податливым. Не говорите мне, что она написала это, когда ее трахали. Эгир сама, вам следует отказаться от такой непристойной женщины, как она. Она хорошо ладит с кем угодно, пока у них есть член. Это могло быть правдой. Если подумать, прошло всего несколько дней с тех пор, как я уехал, и она уже находится на вершине другого мужчины, учитывая, что письмо дошло до нас через 2-3 дня. У нее всегда было непристойное тело, но она действительно теряла всякую сдержанность и позволяла забрать себя другому мужчине. Однако больше всего меня шокирует Гилдресс, который трахнул вверенную ему дочь своего лучшего друга в первый день прибытия на Атера. Я не могу позволить ему познакомиться ни с одной из моих женщин. Согласна. Я покрылась холодным потом, не зная, когда он может наброситься на меня. Положение Селии было весьма шатким. С этого момента я обязательно буду защищать ее лучше. Пока я поглаживаю Селию и смотрю, как ее милые глаза сужаются от приятного ощущения, мы медленно возвращаемся домой. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Лето. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Друг короля Олесса. Граждане. 159.000. Центральный город Рафин. 23.000. Линдблум. 4000. Частная армия. 10.900 человек. Потерянная пехота 100. Пехота. 5.400. Кавалерия. 800. Лучники. 750. Луковая кавалерия. 3.950. Пушки. 12. 3 повреждены. Активы. 40.300 золота. Сексуальные партнеры. 206. Родившиеся дети. 46. Глава 193. Глава 193. Армия вернулась в Рафин, и началось обычное празднование военной победы. Горожанам и солдатам раздавали алкоголь и хлеб, когда они радостно пили и пели песни. Даже так, есть все еще женщины, которые опускаются на пол в подавленном настроении, и маленькие дети, которые тупо смотрят на них. Семьям погибших явно не хочется радоваться. В жертву было принесено более 1000 мужчин. На мой взгляд, это слишком много. Леопольд сделал глоток из своего напитка, как будто на него ничего не подействовало. Главный гарнизон находится недалеко от города, поэтому сейчас здесь много семей. В настоящее время семьям погибших можно предоставить деньги и еду, если это просто женщины и дети, но это не совсем избавит их от печали. Пока существуют солдаты, это неизбежный результат. Эгир сама не должен об этом слишком беспокоиться. Селию тоже волнуют разные вещи. Полагаю, что так, я понимаю, что она говорит, но видеть, как женщины плачут, нехорошо. Более того, изначально мне не было необходимости отправлять свою армию для участия в этом конкретном инциденте. Было бы лучше использовать королевскую армию Галдонии, но мы пришли к результатам. В настоящее время вы единственный феодал, связанный с городами-государствами. Это, безусловно, относится к Олессу и Атера. Кроме того, теперь у нас есть отношения с другими полюсами, которые дают нам возможность общаться и вести с ними переговоры. Я уверен, что скоро начнется культурный обмен и торговля с ними. Получение каналов связи с теми, кто находится за пределами моей территории, с кем я еще не связан, очень ценно. Они могут быть небольшими городами-государствами, но они все еще относительно богаты, и многие из них импортируют такие товары, как железо или зерно, поэтому получить больше торговых партнеров – неплохая вещь, так что все это – за деньги. Почти все войны происходят из-за какой-то финансовой выгоды, не имеет значения, золото это или земля, нет смысла сейчас суетиться по этому поводу, мы можем только молиться за умерших и двигаться вперед, это напоминает мне, что Мак и Кристоф тоже получили травмы, кажется, что навсегда с тех пор, как были упомянуты эти имена, это естественно после такой ожесточенной битвы, надеюсь, ничего серьезного, Мак в настоящее время восстанавливается после большой травмы плеча после того, как его бой с солдатом Олесса закончился ничьей. В конце концов, он крутой. Кристоф был сбит с ног и упал со скалы прямо в момент столкновения с солдатом Олесса. Я вижу, так он умер, как жаль. Нет, к счастью для него, он был слаб и попал в воду. Другим, кто упал со скалы, повезло меньше, и они умерли, ударившись о камни, но он не пострадал и был пойман веткой после того, как плыл вниз по течению. Его все равно отправили обратно, несмотря на то, что он практически не пострадал. Этому парню чертовски повезло. Теперь, когда я думаю об этом, он участвовал во многих битвах, и у него нет шрамов, чтобы показать это. Хотя я всегда выхожу весь в ранах, у него до сих пор нет свершений. На самом деле впечатляет, как его каждый раз отправляют на передовую, но он так и не смог никого убить. Да, он был хорошим другом с давних времен, так что я отнесусь к нему по-особому. Пусть Мак тоже съест что-нибудь вкусненькое и пригласит к себе симпатичную девушку из борделя. Я уверен, многим понравятся такие большие мужчины, как он. Я пришлю сорт винограда Кристофу. Что ж, послевоенные действия по большей части ведутся. Я просто брошу Максимилиана в тюрьму до дальнейшего уведомления. Эгир сама, что еще более важно, обращайте на нас больше внимания. Когда я смотрю на город Рафин после празднования победы, что-то огромное ударилось мне о затылок. Конечно, это молотки Нонны. Остальные девушки тоже проходят через дверь. Давайте пока остановимся на таких удручающих мыслях. Анастасия и Бартоломи тоже прекрасно растут. Вот, папа, держи их. Близнецы уже отдыхают у меня на шее, с любопытством касаясь моего лица. Они все еще очень маленькие, и кажется, что они сломаются, если я прикоснусь к ним. Я нежно потираю им щеку, не зная, что мне делать, и они в ответ посасывают мой палец. Они делают то, что делала вчера Селия, хотя она сосала мой член сразу после этого. Они такие же красивые дети, как и вы. Вы правильно кормите их грудью? Очевидно, Нонна кормит двоих детей прямо из груди. Я был уверен, что она воспользуется услугами кормилицы, как аристократы, но она сказала мне, что ей не хотелось оставлять ее другому человеку после того, как другие женщины кормили своих детей собственным грудным молоком. Ну, не совсем правильно. Нонна краснеет и смотрит вниз, а Мел и Митя хихикают. Интересно, что случилось? Затем Карла улыбнулась, как шутник, и заговорила. Внешность этой девушки не для галочки, и она настоящий танк для молока. Она наполнила желудки двух своих детей одной грудью, а потом заставила меня и Катрин выпить из другой груди, так как она была опухшей. Ва-а-а, Нонна прерывает и пытается остановить Карлу. Как завидно, но с сегодняшнего дня она принадлежит мне. У-у-у, это потому, что мои груди становятся слишком большими, когда они набухают, если они не осушены, они не поместятся в моей одежде. Нонна застенчиво прячет грудь. У нее никогда не было много одежды, которая подходила бы к ее огромным сиськам. Невероятно. Я могу поиграть с ними сегодня, верно? Ты собираешься сосать их? Я буду их сосать, ласкать, трясти и протискиваться между ними. Занятие любовью по-прежнему не очень хорошо для моего тела, так что играй с моей грудью столько, сколько хочешь. Я планирую сделать это. Прошло много времени с тех пор, как я наслаждался тобой. Конечно, я сделаю это и с Карлой, Мел и другими. В конце концов, я должен исцелить свое израненное в боях сердце оргии всех моих любимых женщин. ГММ. Я также обнимаю Алису, которая не могла заставить себя выйти вперед, затем сунул руку в ее промежности и вытащил фалоимитатор, засунутый ей в задницу. Твоя задница уже достаточно расслаблена, больше с ней не играй. Из него начнет вытекать материал. Прежде чем я узнал об этом, Леопольда и Нины больше нет. Он всегда исчезает, когда я начинаю разговаривать с девушками. Не говорите мне, что он девственник. Однако в последнее время эти двое вместе намного больше, чем раньше. Забудьте о мрачном поведении этого парня. Прямо сейчас моя голова заполнена мыслями о том, как я хочу поиграть с девушками в ванне и попить молоко из этих больших сисек. Война окончена, поэтому я подумал, что мирная повседневная жизнь будет продолжаться какое-то время. На следующий день, это еще одна большая новость. Толчок пришел с рассветом, когда вбежал гражданский посыльный. Я говорю гражданский, но отправитель из Федерации Ольги — это от Клары, слуги Клауди. Информация от этой девушки, единственное, что мне нужно узнать о ценных внутренних новостях империи. Обычно мы обмениваемся письмами раз в месяц, но это не входит в этот график. Эта свинья опять что-то напортачила. Селия, она все еще моя женщина, веди себя немного лучше. Я тоже сначала так думала, видимо, это что-то другое. Взглянем. Я не только показал Селии, но и позволил увидеть Адольфу, Леопольду, Майли и всем, кто занимал важные должности. Письмо покинуло Белый город в момент родов мадам, так что, вероятно, оно уже началось, поскольку информация запаздывала. Империя Гарланд будет осуществлять крупномасштабное вторжение в Федерацию Ольги с западных равнин, это на другой стороне континента, но его последствия будут распространяться и дальше. В конечном итоге Клара всего лишь помощник, поэтому ее информация в основном исходит из слухов или из подслушанных разговоров тех, кто окружает маркиза Малардала, а не из фактов. Но приказ об экстренном вызове на земли маркиза был отдан. Это будет огромная война. Леопольд и Адольф кротко кивают. Мы только закончили борьбу, и теперь у нас есть еще одна большая проблема. Я надеюсь, что искры их конфликта не летят к нам, и кто-то идет разбудить Тристана. Если оставить его в покое, он проспит до полудня. Рассказ от третьего лица. Некоторое время назад, империя Гарланд, столица империи, его святейшество Абсолютин, узрите верховного правителя континента, который правит миром, великого императора Гарланда. Главный вассал кричит как можно громче. В самом центре столицы возвышается замок, который простирается до небес и окружен рвом. На террасе этого замка показывается человек крупного телосложения, закутанный в роскошную мантию. Только одному человеку во всей империи разрешено носить одежду красного цвета, соответствующего цвету национального флага. В мгновение ока можно услышать громкий хор металлического шарканья. Это был звук удара доспехов о землю, когда все солдаты по всему городу преклонили колени. Прямо сейчас меня переполняет большая радость. Эти слова не были произнесены резким тоном, но громкий и низкий голос мог доноситься до всех уголков тихого города. Здесь собрана моя армия, мой меч, которому я доверяю исполнить мои желания на этот раз. Император разворачивает руки и закрывает глаза. Вы, солдаты, оккупирующие город, тоже являетесь частью моего меча. Гордитесь народом Гарланда, ваш император действительно величайший правитель этого континента. Его слова не ложь. Империя Гарланд, огромный город с населением в 1 миллион человек, превышающий размеры белой столицы Федерации Ольги. В этом городе сейчас полно вооруженных солдат. Несомненно, в городе скопилось как минимум несколько сотен тысяч солдат. Тем не менее, это число составляет часть от общего числа, и единственные, кто может слышать слова императора, это те, кто называет себя национальной армией, те в имперской армии, которые стали вассалами императора много лет назад. Другие члены, составляющие остальную часть имперской армии, включают недавно доминирующую провинциальную армию и повстанцев, которые были вынуждены стать рабами-солдатами. Пришло время показать этим северным трусам нашу силу. Пробейтесь по земле, похороните реки вместе с солдатами и станьте краеугольным камнем нашей победы. Вперед, мои верные подданные! О-о-о! По всему городу разнесся решительный крик всех солдат, когда император поднял руку и вернулся в замок. Его ждут люди, которые кланяются, как солдаты снаружи. Моей армии давно пора поработить весь континент. Лишь двое из стоящих на коленях поднимают головы. Император сначала кладет руку на плечо хорошо сложенного мужчины средних лет. Главный командующий Зафнис, вы продвинетесь через западные равнины и продвинетесь до реки Северный Тириес. Я сделаю это. Человек по имени Зафнис бесстрашно улыбается и многозначительно кивает. Этот мужчина с крупным телом и распущенной бородой источает вид храброго генерала. Фактически он является верховным главнокомандующим сухопутными войсками вторжения, главнокомандующим, возглавляющим беспрецедентные 2-5 миллиона солдат. Затем император кладет руку на плечо женщины с другой стороны. Главнокомандующий Секрит, вы поведете мой великий флот на север, к Великому морю, к реке Северный Тириис. Ты разгромишь жалкий флот Федерации и переправишь войска в Белый город, как прикажет Ваше Величество. Этой женщине за 30, у нее стройное телосложение, загорелая кожа и уникальное для нее выражение лица. Из-за этого невозмутимого взгляда и ее монотонного голоса кажется, что ее душа умерла, и, хотя она красива, она не излучает женского очарования. Она – адмирал Великого флота Империи, отвечающий за 1000 военно-транспортных судов, несколько сотен крупных линкоров и десятки тысяч членов экипажа. Если вы сможете реализовать мои амбиции, я дам вам любую награду, которую вы пожелаете, горы золота, достаточные для того, чтобы обеспечить вам безбедную жизнь, бесконечный простор земли, простирающийся дальше, чем лошадь может когда-либо унести, несравненные красавицы, мужчины и женщины, чтобы осуществлять все ваши потребности, все это, выражение лица короля напрягается, как только он заканчивает говорить эти слова, однако я не потерплю неудач, мне не нужно объяснять вам, что случилось с последним главнокомандующим. Предыдущее вторжение привело к тупику, но, поскольку ни одна территория не перешла из рук в руки, это можно считать победой защиты Федерации. В результате Верховный Главнокомандующий Империи в то время, а также его семья и друзья непрерывно кричали в течение 3 дней и 3 ночей, когда их заживо съедали ядовитые насекомые. Это запечатлено в наших душах. Тогда идите. Я доставлю припасы, военных рабов и все, что вам может понадобиться. Вы вернете мне мир. Не только те двое, с которыми он разговаривал, но и все, кто ждал позади императора, также выкрикивали боевые кличи. Люди, стоящие на коленях, как любой рядовой солдат, также являются генералами, каждый из которых возглавляет десятки тысяч армий. Король развернулся и вернулся в свои покои, а другие генералы вернулись в свои отряды. Мы – коллективный организм, судьба которого уже решена. Нас ждет мучительная смерть, если мы проиграем. Секрет не отвечает на то, что сказал Зафнис. Я не могу перейти в Белый город, если ваш флот не прибудет. Будьте осторожны, чтобы не облажаться. Ваши опасения не нужны. Сосредоточьтесь только на том, что вы должны делать. Секрет даже не поворачивается к Зафнису, только переводит свои фиолетовые глаза в его общее направление, быстро отвечая, прежде чем вскоре уйти. Она невероятно красива, но такой ее тон никого не привлекает. Зафнис вздыхает и уходит за ней. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Лето. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Друг короля Олесса. Граждане. 159.000. Центральный город Рафин. 23.000. Линдблум. 4000. Активы. 0. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мириль. Любовница. Лия. Самопровозглашенная секс-рабыня. Кейси. Призрак. Мити. Обрученная. Мелисса. Очень зла. Мария. Обрученная. Рита. Горничная. Катрин. Обрученная. Йогури. Беременная. Пипи. Любовница. Алиса. Волшебница. Себастьян. Дворецкий. Доротея. Любовница в столице. Дети. Сью. Миу. Екатерина. Амата. Анастасия. Дочери. Антония. Клод. Гилбард. Райнер. Бартоломе. Сыновья. Роуз. Приемная дочь. Подчиненные. Селия. Адъютант. Кролл. Ирина. Командир. Луна. Командир. Руби. Помощница Луны и любовница. Майла. Офицер службы безопасности. Полте. Учительница. Гретель. Собака. Леопольд. Офицер штаба. Адольф. Сотрудник по внутренним делам. Гида. Охрана. Тристан. Стратег. Клэр и Лори. Официальные торговцы. Шварц. Лошадь. Лилиан. Актриса. Марселин. Стефани. Бриджит и Фелисия. Взяты под стражу. Другая страна. Селестина. Королева Солода. Моника, Фрейлина, Клаудия, Клара. Сексуальные партнеры. 206. Родившиеся дети. 46. Глава 194. Глава 194. В настоящее время в офисе проходит дискуссия, которую напыщенно называют совещанием по стратегии. Участниками указанной встречи являемся я, Леопольд, Адольф, Тристан, Майла и Селия. Во-первых, в настоящее время для нас нет непосредственной угрозы вторжения империи на территорию Федерации. Основное поле битвы находится на другой стороне континента, к тому же трудно поверить, что какие-то войска будут отправлены на центральные равнины в качестве отвлекающего маневра из-за большого расстояния. Однако в качестве меры предосторожности я свяжусь со шпионами, которые проникли в южные страны. Как и ожидалось, они не пойдут этим путем, чтобы попасть в Федерацию. Это слишком глупо, правда. Солдатам потребовалось бы полгода, чтобы маршировать из западного региона империи к центральным равнинам, а затем пройти через отдаленные регионы, чтобы добраться до западного поля битвы, потребовались бы годы, так что к этому моменту солдаты были бы смертельно уставшими. Более того, они не смогут пересечь отдаленные районы, когда зимой станет ужасно холодно. Даже если они приложат столько усилий, чтобы отвлечь Федерацию Ольги, их просто перехватят корабли Федерации. Кропотливая игра с собственными войсками только без надобности снижает их собственную силу. Можно предположить, что прямой военной угрозы нам не будет. Однако это может повлиять на нас косвенно, заговорила Майла. Что вы имеете в виду? Галдония определенно является союзником Федерации Ольги. С точки зрения империи Гарланд, они, вероятно, думают, что у нас есть возможность двинуться на юг с центральных равнин и угрожать их восточному региону по запросу Федерации после того, как вся их армия уйдет. К югу от нас есть неизвестные народы, поэтому мы можем столкнуться с трудностями, если сделаем это. В конечном итоге это всего лишь возможность. И чтобы уничтожить этот крошечный шанс, они могут попросить южные страны оказать военное давление на Галдонию. Точно так же, как Галдония имеет отношение с Федерацией, империя имеет отношение с южными странами через такие каналы, как торговля. Другими словами, вероятность того, что южные народы вмешаются, высока. Я смотрю на Тристана. Поскольку у него пустое выражение лица, я поворачиваюсь и смотрю на Леопольда. Информационная сеть в южных странах все еще не завершена, но не поступало сообщения о каких-либо признаках того, что они предпримут вышеупомянутые действия. Отношения между Народной Федерацией Вандалия и религиозной нацией Альтаира особенно плохи, поскольку у них постоянные противостояния или мелкие стычки при любой возможности. Я не верю, что у какой-либо нации есть силы, чтобы провести вторжение на север. А как насчет Либатиса? Это была демократическая страна, если я правильно помню, со странной системой правления. Увидев последствия увеличения Галдонии в результате вторжения на Солод, они проявляют осторожность. Хотя они заявили, что не будут участвовать в битве, если не будут нарушены их национальные границы. Граждане играют важную роль в принятии решений, касающихся политики страны, и до тех пор, пока они продолжают придерживаться своей позиции по удержанию своих людей от участия в войнах, не будет никакой опасности, что они предпримут военные действия. Понятно, в таком случае нам пока нечего о них беспокоиться. Мы разберемся с ними, когда почувствуем от них признаки начала войны. Майла смогла смириться с этим рассуждением, поэтому она послушно отступила. Таким образом, в настоящее время нас не волнуют вопросы военного характера. Экономические последствия более серьезны, чем военные, когда наконец доходит его очередь. Адольф достает различные документы. Он также передает их мне, хотя он вздыхает, когда видит, что я передаю их Сели. Будет ли в таких крупных войнах снова расти цена на такие вещи, как железо? Вероятно, это тоже произойдет. Наша страна также импортирует из Федерации высококачественные промышленные товары. В зависимости от состояния войны потребительские товары, вероятно, будут превращены в военное снаряжение. Я вижу, Федерация перестанет экспортировать товары, когда они попадут в ситуацию, когда поставки не могут быть отданы. В этом случае стоимость более крупных предметов, таких как корабли и высококлассные экипажи, и более мелких предметов, таких как украшения, будет расти. Кроме того, вырастут в цене такие предметы, как лекарства и продукты питания. Нет такой вещи, как слишком много лекарств на поле битвы, поэтому соседние страны будут скупать столько, сколько смогут. Кроме того, что касается поставок продуктов, Адольф вздохнул. Мне было интересно, почему в последнее время растет цена на пшеницу. Понятно, значит, торговцы Федерации собрали их. Как и ожидалось, информация проходит через Клару не так быстро. Если цена уже выросла, то достигла ли она максимальной цены? В последнее время Селия начала разбираться в таких вещах, как экономика и рыночные цены. Она попросила Клэр в следующий раз научить ее чему-нибудь. Нет, торговцы Федерации не идут прямо в Галдонию, чтобы покупать пшеницу. Исходя из последовательности событий, они сначала будут покупать и накапливать пшеницу в пределах федерации. В результате объем экспорта в нашу страну уменьшится, а затем вырастет цена. Прямо сейчас мы находимся на этом этапе. Ага, кивает Селия, внимательно слушая. Леопольд смотрит в другую сторону, делая вид, будто это его не касается, но он определенно тоже слушает. Майло тоже, похоже, слушает, но не понимает многого из того, что говорится об экономике. Что до меня, так я и спустил пердеж в сторону Тристана, звук и запах заставили его проснуться с выражением отвращения на лице. И когда мы дойдем до стадии, когда информация будет распространена среди обычных торговцев нашей страны, цена вырастет еще выше, как только все начнут скупать пшеницу. Пришло время для осеннего урожая, и весь континент должен знать о переговорах о войне, в которых феодал оставит при себе дорогую пшеницу вместо того, чтобы продавать ее. Это означает, что цена, вероятно, вырастет даже больше. Тогда проблема с едой у людей не ухудшится еще больше. Майло и Селия выглядят обеспокоенными. Именно это и произойдет. Это приведет к контрастному эффекту между дворянской знатью и дворянами-феодалами, а также сельскими деревнями и городами. Лицо Селии застыло, когда она узнала об ужасной ситуации, но, похоже, она что-то поняла. А, тогда в этом случае, Адольф тоже кивает. Верно, люди на нашей территории были бы нам более благодарны. Мы никогда не покупали многие предметы роскоши, импортированные из Федерации. Вы забываете о моей жене. Нонна любит использовать вещи из Федерации. Когда я был в отъезде во время войны и даже сейчас, количество мягких диванов увеличивается. Однако Адольф продолжает, и мои мысли не доходят до него. Вокруг меня патрулировал один из стажеров, и вот как сейчас выглядит ситуация с пшеницей. Селия смотрит на указанную часть документа. Сводная информация обо всех полях в деревнях выстроена в линию, и рядом со всеми ними указаны номера. Рядом с цифрами похоже, что там есть знак плюс. Практически все сельхозугодья, включая те, что на юге, где не проводился полный ремонт, будут иметь увеличение урожая. Конечно, отчасти причина кроется в улучшении борьбы с наводнениями и обогащении почвы, но погода и температура были оптимальными, и, кроме того, фермеры. Объясни причину Селии позже, что ты пытаешься сказать. Если я не перебью Адольфа, он будет вечно болтать. Все наши территории будут получать близкий к идеальному урожай. Можно ожидать урожая, несравнимого с прошлогодним. Тогда, как насчет внезапного повышения цен на пшеницу? Ограничившись только нашей территорией, нас можно считать удачливыми. Кроме того, у нас есть преференциальное торговое соглашение с Солодовым королевством. Галдония, возможно, переживает трудные времена с экономической точки зрения, но мы неожиданно находимся в хорошем положении. Лица всех расслабляются. Нет, Леопольд остался прежним. Тристан не может успокоиться, вероятно потому, что он выпил слишком много чая и ему нужно в туалет. Я не позволю ему уйти. Тогда нам также следует связаться с Селестиной. Не надо ничего лишнего говорить. Хорошо, да ладно тебе, Селия, тебе не нужно было говорить что-то такое злое. Мое сердце будет разбито, если мы обманем такого невинного ребенка. Даже если это солод, мне интересно, есть ли у них такая острая необходимость продавать нам пшеницу, холодно заявляет Леопольд. Если цена на пшеницу действительно вырастет, обширные сельхозугодья в солоде превратятся в поля золота. Вокруг этой страны слишком много угроз, чтобы мы могли защитить их самостоятельно. Вот так, сразу отправим им сообщение. В любом случае рыночная цена пшеницы вырастет. Несмотря на то, что наши фонды невелики, учитывая образ жизни граждан, мы не можем заставить их продать это нам так просто. Информация уже распространена среди крупных торговцев, и они, вероятно, сейчас прибегнут к покупкам. После этих последних слов все расходятся. Леопольд и Майло будут реорганизовывать раненую армию, а Адольф, у него куча работы, и он, похоже, не знает, с чего начать. Как раз в тот момент, когда я обнял Селию и собирался заставить ее сделать мне минет или что-то в этом роде, внезапно позади меня раздался голос. «Мастер, могу я попросить ваше время?» «Что?» Это меня напугало. Я оборачиваюсь и вижу там Себастьяна. Был ли он там все время? Пока мы встречались, он был таким незаметным. Секрет того, чтобы быть дворецким, заключается в том, чтобы быть рядом, в то же время создавая впечатление, что тебя нет. Что ж, я думаю, этот парень не передаст содержание встречи кому-либо еще. Так в чем дело? Себастьян редко отводит меня в сторону, чтобы поговорить. Да, это касается мадам. Плечи Сили разочаровывающе опускаются. Гадая, сделала ли она что-нибудь еще, я подсознательно чувствую себя немного немотивированным, чтобы узнать. Нонна что-то сделала, дворецкий сначала низко кланяется. Пожалуйста, простите меня, если я скажу что-нибудь оскорбительное в адрес мадам. В последнее время многие из слуг чувствуют более сильную враждебность по отношению к Нонне сама. С частью из них, которые открыто говорили за ее спиной, разобрались, но я не смог обратиться ко всем, поэтому я боюсь, что кто-то может сделать или сказать что-то небрежно. Некоторое время назад я знал, что нескольким слугам не нравилась Нонна, но теперь дело дошло до того, что Себастьяну приходится говорить со мной. Мне и Карли сама, в частности, удалось в определенной степени уладить дела, хотя неизвестно, какой импульс может вызвать новые проблемы. В конечном итоге это сделано ради дома Хардлиттов, поэтому я почувствовал необходимость сообщить хозяину об этом. Обычно болтовня дворецкого о поведении мадам – крайне грубый поступок. Тем не менее, Себастьяна беспокоит только то, что Нонне или дому будет стыдно. Я приму любое наказание за свое неуважительное поведение. Я не собираюсь ничего делать Себастьяну. Кроме, мы точно знаем, что виновата Нонна-сан. Силья тоже покорно качает головой. Так что даже Карла не смогла с этим справиться. К сожалению, я думал, что Карла сможет справиться с недовольством Нонной, но в глазах слуг Нонна имеет более высокий статус, чем Карла. Они могут не доверять ей настолько, чтобы рассказывать ей обо всем. Тогда у меня нет выбора, кроме как поговорить с ней. Это прекрасная возможность, к тому же ее тело, вероятно, восстановилось после родов, так что я могу немного ее наказать. Кейси, ты здесь? Ага, вот, призрак Кейси летит ко мне после того, как я ее зову. У меня есть для нее небольшая работа. Нонна, моя любимая жена, поэтому несмотря на то, что сказал Себастьян, я все еще должен подтвердить это сам, прежде чем я смогу упрекнуть ее. Если у нее начнутся проблемы, дай мне знать. Я приму решение после того, как посмотрю, что произошло на месте преступления. Понял. Хотя я уверена, вы сами довольно легко это обнаружите сегодня. Я уверена, было плохо, когда она была беременна, но после родов ее уже не остановить. Больше не говори, она моя любимая жена. У нее тоже много хороших сторон. Эгир сама. То же самое и с той свиньей, но вы действительно любите эгоистичных девушек, не так ли? Интересно, кого она имеет в виду? Отправив привидение разведчик, я собирался уйти и выпить немного алкоголя, но Кейси возвращается ко мне. Проблема, это на террасе. Не прошло и 30 минут. Я следую за Кейси и Селией. Когда мы подходим к террасе, мы слышим гневный крик Нонны. Вы, посмотрите, какое это кондитерское изделие влажное. Что это означает? Мои извинения, мадам, но это нормально для такого типа кондитерских изделий. Не лги мне. Я ела это раньше, уверен, ты просто оставила это на некоторое время под открытым небом, прежде чем принести мне. Конечно, мадам, я бы не стала этого делать. Нонна обвиняет молодую горничную. Горничная сказала, что обменяет его, и направилась в столовую на грани слез. Чтобы еще раз проверить, я также пошел в столовую, чтобы откусить от того же кондитерского изделия, что ела Нонна. О, значит, свежеприготовленный тоже немного влажный. Это милли-ролл, не так ли? Эти сладости изначально мягкие и влажные. Другими словами, это было недопонимание со стороны Нонны. Когда мы вернулись на террасу, Нонна снова ругала горничную. Еще мокро. Ты держишь меня за идиотку. Нет. У-у-у-у. Служанка искренне расплакалась. Не имея выбора, я подошел к ней лицом к лицу. Эгир сама. Итак, конференция окончена. Почему она плачет? Нонна быстро меняет выражение лица. Я беру немного печенья себе в руку и бросаю себе в рот. Влажность этого кондитерского изделия восхитительна, тебе не кажется?